Глава 64. Столица королевства вампиров встретила принца сопредельной державы хмурым взглядом чиновника в воротах и белозубыми усмешками стражников. Прочитав выданное приглашение и проверив амулетом на предметы, опасные для жизни и здоровья жителей королевства, чиновник, наконец, кивком разрешил въезд. Подумав и прикинув имеющуюся наличность, принц предложил всем сначала отправиться в приличный постоялый двор, перекусить и навестить лавку портного, а уж завтра с утра идти во дворец. «План неплохой», — согласилась Сатра. «И кроме того, я могу сегодня заглянуть в дом мужа моей сестры и узнать что-нибудь о леди Гелле». На том и договорились. Постоялый двор сыскался, и как раз неподалеку от рынка, так что, быстро перекусив, все разошлись по своим делам. Амиран вместе с картографом повел коней в кузню. Его кожаному камзолу срочная замена не требовалась, да и Мерил был одет во все новое. Принц и герцог поторопились к портному, а Сатра заглянула на рынок. Традиционные арчанские одежды здесь продавались как экзотика, но, отыскав соотечественников, воительница могла разжиться комплектом своего размера. Увы, у пожилой арчанки, торгующей амулетами и кожаными кошелями, воинского наряда для Сатры не нашлось, поэтому воительница скользила вдоль улицы в оранжевых шальварах с короткой голубой туникой, прикрыв эту яркость сверху зеленым теплым кафтаном. Волосы прятались от случайного дождя под затейливой шапочкой из белого войлока, расшитого бусами. Еще два комплекта были заботливо упакованы в плотный мешок. Обрадовавшись встрече, старая Умхи пообещала сыскать и воинскую одежду, если девушка задержится в городе хотя бы на пару дней. Вот и дом. Расспрашивая прохожих, воительница добралась до дворца. Точнее, до той калитки, которая вела в дом 50 семей. У ворот лениво чистил ножичком ногти вампир в форме стража. «Добрый день, Лерт!» — поздоровалась Сатра и, не размениваясь на любезности, спросила. «Моя сестра недавно вышла замуж за Лерда Эрмиат. Вы не могли бы узнать? Они уже прибыли из загородного поместья». Страж отрицательно покачал головой. Сатра рассердилась. Ее горло быстро уставало от чужого языка. Да и надежда встретить сестру, похоже, таяла как дым. «Не можете узнать? Или не хотите?» «Простите, леди. Вампир, видимо, только что распознал в ней настоящую арчанку, а не модницу. Лерт Эрмиат с молодой женой сегодня утром уехали из дворца». «Понятно. Очень жаль», — девушка задумалась. «Вы, конечно, не знаете, куда они уехали и когда вернутся. Но я могу оставить сестре письмо. Его можно будет передать мажордому, либо просто оставить в ее покоях». «Пожалуйста, миледи. Но предупреждаю, что вся почта досматривается с помощью амулета». Вампир насмешливо уставился на Сатру, но арчанка лишь отмахнулась. «Я знаю, Лер. Я жила в этом доме вместе с сестрой некоторое время. Меня больше заботит сейчас, где взять бумагу и чернила». Вампир взглянул на девушку чуть более заинтересованно и тихонько свистнул. Из изящного каменного домика караулки вышел еще один страж. Кивнув напарнику на девушку, мол, присмотри. Вампир на минуту зашел в караулку и вышел оттуда с листом бумаги, пером и чернильницей, и даже с конвертом. Причем располагалось все это на легком пюпитре. «Секретарь оставил», — пояснил страж. «Прошу вас, леди». Сатра присела на небольшую скамейку, стоящую тут же, и написала сестре о принце и о том, что если будет возможность, она последует за леди Геллой во исполнение своей клятвы. Запечатав письмо фамильным знаком с рукояти меча, воительница вручила вампиру конверт и вернулась на постоялый двор. Ей нужна была информация. Принц и герцог уже сидели за столом расстроенные и недовольные. Дело было в том, что вампиры в своей массе были ниже ростом и более изящно сложены, чем люди. Поэтому готовых вещей, да еще и дорогих, на них не нашлось. А на пошив хотя бы одного комплекта портной просил 3 дня. «Что будем делать?» — спрашивал герцог, объяснив Сатре ситуацию. «Я была у дворца. Сестра с мужем уехали. Куда — неизвестно. Судя по тому, что у небольшой калитки стоят стражи, во дворце был переполох. Возможно, это связано с нападением на свадьбе, а может быть и нет. Нам нужна информация». И тут робко подал голос картограф. «А разве в этом королевстве нет посольства?» Герцог захохотал, а принц едва не подавился ложкой горячей каши. «Вот тебе и решение проблемы. В посольстве наверняка знают, что за переполох случился во дворце. Да и приличную одежду попробуем одолжить». Тирос, все еще смеясь, взглянул на помрачневшего принца. «Что-то не так?» «Я не уверен, что здешнее посольство не передаст нас тем, от кого мы прятались в начале пути». Королева намекнула, что во дворце неспокойно. «Но информация нам нужна все равно». «Это так. Приглашение действительно 2 недели. Думаю, пара дней в ожидании костюмов нас не задержит. А пока попытаемся узнать новости сами». На то мы сошлись.